Друзья, всем привет! И недавно ко мне в Инстаграм обратился человек с подобной проблемой. В общем, дело было как. Человек решил оформить карту Монобанка, но в городе Львов карта выдачи Монобанка является любое отделение Швидкогроші, Кредитмаркет, в общем, всех вот этих контор, которые выдают микрозаймы. Придя в это отделение, оформляя карту Монобанка, она сфотографировала его паспорт на свой личный телефон. Спустя неделю человека начали атаковать звонками, мол, старина, когда деньги вернешь и так далее. Он смотрит, а на нем около 5-6 кредитов, по-моему. Парень отснял, где в городе Львов он получал эту карту, но... Так, ребят, сейчас я вам покажу точку выдачи в городе Львов, именно в Сыховском районе, где выдают якобы официальная точка выдачи, где находится якобы официальная точка выдачи карт Монобанка, где женщина при оформлении и получении карты просит у вас документы ваши, то есть паспорт, и фотографирует его на свой личный телефон, грубо говоря, тем самым она уже владеет информацией ваших паспортных данных. Скажем так, чтобы не стали таким же удачным человеком, как я, на которого кредиты. Вот как выглядит это. Называется Кредитмаркет. Бери кредит. Находится она на улице Сыховской в районе Искры. Кто со Львова и знает район Сыхов, то есть она здесь находится. Сейчас увидите. Ну что, номер телефона? Плюс 38. Ваш паспорт. Ну что там делаете, секрет? Да, не да. А, нет, ну что, печатайте, думаю. Карта Visa чи MasterCard? Какая разница? Не знаю, какой разный платежный состав. Хорошо, какая разница между ними? Такой вопрос, смотрите, у меня старую карту нужно не то, что перевыпустить, мне нужно ее вообще закрыть и новую открыть, можно? Ну, я так и роблю. Ага. По-иншому не можна. Например, это может быть лише одна карта. Не-не, просто я говорю, то есть мне просто нужно еще раз ее... Скільки тільки потрібно? Я не знаю, яка вас... Любую. Хорошо. Все? Вам потрібно за це ваш мобільний додаток, я вже відправила сторіччину. Натиснути відсканувати карту, прикріпити карту в додаток. І все? Так, вся інформація, яка була на старій карті, з'явиться на новій. Все, хорошо, спасибо. До свидання. Взаємно. Ну, от, як видите, вона увидела камеру в мене. В итоге вона просто взяла паспорт. І чисто насканила мій паспорт. Значит, взяла с паспортом, просила паспорт и, грубо говоря, с него уже сняла данные. То есть, ну, эти данные уже там есть, то есть потом вот эти кредит-маркеты, короче. Человек хотел снять, как она по новой фотографирует паспорт, но кто пользуется Монобанком для перевыпуска карты, если потерял и так далее, паспорт сфотографировать не обязательно, достаточно просто его предъявить. Но именно в этом отделении человек делал карту Монобанка, и после того, как он сделал карту Монобанка, на него повесили кучу кредитов. Алло, алло, алло. Не ты, а вы, да, слушаю. Что это? На вы ты еще не заслужил. Решение суда нашей компании не нужно. Есть такое понятие, как частные исполнители. Ну, частные исполнители, частные исполнители должны, скажем так, считать имущество. Что ты мычишь? Ты можешь нормально, внятно разговаривать? Мычишь ты. Я вас тоже что-то торчит. Мычишь ты, дядь, мычишь ты. Олежа, это все, что вы доследить не смог. Дядь, конечно, что у тебя кредит проблемный. И кроме кредитов, как брать кредиты, ты ничего не можешь. Так что? Ты приедь, я покажу, что я умею делать. Ну, это все? Ну, а чё ж ты? Скажи, ну, ты там где? Я разговариваю с счётом. Считаю нужным? Да. Значит так, вопрос сегодня будет закрыт? 3-370. А где вот эта твоя исполнительная служба приватная и так далее? Что? Долг будет оплачен? Где служба? Где? Когда приедет служба, ты узнаешь, увидишь. Ну так давай. Долг будет оплачен или нет? Ну так я жду. Давай я жду, а по какому адресу будешь ждать? Называй адрес. Конечно, ну. Давай-ка я сейчас твоей мамаши и наберу, напихаю хорошенечко. Она тебя мокрым полотенцем отстегает и по жопе, и по морде. Отдает все желание. Она живет по адресу. Это чтобы зайти в дом? Ты даже не понимаешь, о чем, ты даже не понимаешь, что тебя ждет. Ты вопрос решаешь или нет, или маму набирать? А с кем я должен решать вопрос? Со мной решаю, сейчас занимаюсь своим делом. Хорошо, а ты кто? Представитель компании. Какой? Меня зовут Дмитрий Витальевич. Какой? Сейчас диалог, я тебе говорил. Какой? Как меня зовут? Какая компания? Компания Алекс Кредит. У тебя что-то есть по кредитам, скажи? Алекс Кредит, запоминай, на лбу себе татуировку сделай. Ну так компания, и приедь, я тебе Алекс сделаю. Кредит. Так меня приедь. Зовут Дмитрий Витальевич. Димочка, так приедь. Служба безопасности. Служба безопасности? Украины, может? Не? Служба безопасности, да, Олежа. Служба безопасности. Ага, ну так ты приедь, я тебе сделаю татуировку. Будем решать, или мамку набирать твою? Ну не мамку, во-первых, дядь, а мать. Это во-первых. А кого? Это мать, во-первых. А мама, это большая разница, да? Ну, так хорошо, ну что тогда, давай так, что там твоя, Олежа, мамка? Как дела у твоей мамки? Олежа, я твою маму, я так понимаю, ты бомжар просто кусок малолетнего. Ну а ты, я вижу, много добился, поэтому в жизни, да? Я сейчас отправляю тебе реквизиты, забираю твою маму, гну ее до тех пор, пока ее скорая не убьет. Что ты делаешь? А маме можешь венок заказывать с надписью «От сына» и «От Алекс Кредит». Кто слил паспортные данные, непонятно, или сотрудница, передала дальше, и они дальше куда-то слились. Человек подал заявление в полицию, милицию, куда он только не подавал заявление, и отправил мне свою сим-карту, которую мы сегодня заберем, вставим и от себя пообщаемся с коллекторами. Ребят, если тема с коллекторами заходит, отпишите, пожалуйста, в комментариях, потому что у меня разговоров с коллектором еще на 2-3 ролика, то есть это только начало, там будут и пожестче, там чего там только не было, поэтому жду ваше мнение в комментариях и приятного просмотра. Погнали! Друзья, всем привет, и я со своей стороны предложил человеку отправить мне сим-карту, на которую звонят коллекторы, и они уже будут дозваниваться Братству Света. Братство Света со своей стороны расскажет коллекторам о нашем братстве, о всех вот этих микромоментах, поэтому мы погнали забирать нашу посылку с нашей сим-картой, отделение новой почты, на которую мне выслал человек сим-карту. Всем сердцем прими портрет Малафея, крепко пришли духа и тела. Иди за мной, села дорогой блаженства, иду братья света. Посылка успешно забрана, и теперь Братство Света будет вести все дискуссии, диалоги с коллекторами. Будем рассказывать о том, что это бесовское, о том, что это нельзя делать, и, в общем, будем вести диалоги. Погнали дальше. Алло, алло. Алло. Алло, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Майкредит», меня зовут Артур Александрович, отдел взыскания. Алло, здравствуйте, повторите, пожалуйста, слышно плохо. Вы, Олег? Наверное, да. Я звоню относительно вашей задолженности, почему вы не делаете оплату? Извините, пожалуйста, как могу обращаться к вам? Я вам представился, меня зовут Артур Александрович. Артур Александрович, вас очень плохо слышно. Дело в том, что, понимаете, я вступил в братство «Светили Света», может, слышали что-то о них? Нет. Вот скажите, пожалуйста, для чего вы были рождены? Что? Вас не слышно сейчас. Одну секунду, я сейчас выйду, потому что мы мантру только что пели, сейчас я выйду. Алло. Дело в том, что мы пели мантру только что, и я был в помещении, было не слышно. Все спели, да? Да, совершенно верно, я вас слушаю. Я вам вопрос задал, почему вы не делаете оплату по кредиту? А, я же говорил, я сейчас по шествиям с Братством Свидетелей Света, у нас сейчас шествия мантры, и я все деньги вот отдаю ребятам на продвижение, на шествия по городам. А платить когда будете? Вы по поводу долга? Алло. Да, по поводу долга. Ну, мне сказали ребята, что это все идет от лукавого. Это все от лукавого идет, да. Это от лукавого, да, все вот эти вот агентства. Родители в курсе, что вы в этой секции? В Братстве Света? Ваши родители. Меня отец привел сюда. А, отец? Отец привел, да, сюда. Мирское имя, это не есть правильно. Нарекли именем Малафей меня, мы вот с братством делаем шествие, мантры, и вот сейчас отправляемся в тур по странам и городам, дабы петь свои мантры, да прибудет с вами свет. Скажите, пожалуйста, а вы были рождены для работы по звонкам? Да, Петч, я тогда хочу вам информацию. Подождите, пожалуйста, вас очень плохо слышно. Вы можете губкам телефон поднести? Поднесите. По безопасности вы это услышали. Не нужно мне сейчас рассказывать, что меня не слышно, хорошо? Вы пропадаете куда-то. Поднесите губкам телефон, да? К ротику поднесите. Да это вы пропали. Так, все, вот сейчас я вас и слышу. Вы будете там у себя в секте подносить к ротику, что вы хотите. Не смейте, пожалуйста, так о нашем братстве. Папа и со своими сектантами. Не смейте, пожалуйста, в таком тоне отзываться о нашем братстве. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Одну секунду, вас плохо слышно. Да, вы касаемо просрочки вашей 16-й день, хочу уточнить, когда внесете оплату. Дело в том, что я сейчас с братством свидетелей света делаю шествия по городам с мантрами, и все денежные средства я отдаю. Я безумно рад за вас. Отдаю братству. Вот, поэтому. Отлично. Каким как бы. А почему тогда, ладно, скажу вам напрямую, а при чем тут наша компания? Потому что вы занимаетесь таким действием. Дело в том, что. Вы же кредит нашей компании должны были отдать деньги. Что вы отдаете деньги какому-то братству, как бы нас не сильно интересует. А хотите, я вам расскажу о нашем братстве? Может быть, вам интересно будет, и вы присоединитесь к нам? Не, вы издеваетесь надо мной, я не буду слушать о вашем братстве. Смотрите, свидетели света... Вы будьте добры, пожалуйста, отдайте долг в компанию MyCredit, потому что компания будет заниматься взысканием скоро по вашему делу. Что значит взыскание? Компания будет звонить вашему братству и говорить, что вы должник, Олег Ярославович. А дело в том, что у нас в братстве все такие, поэтому это ничего страшного. Вот у нас мантра вышла недавно, хотите, я вас познакомлю с ней? Нет, Олег, знакомить будете кого-то другого. Смотрите, если вы не отдаете кредит, как бы будем уже применять жесткие меры касаемо возврата средств. То есть звоните вашим родным близким, да, вы понимаете, что... И уточняю, почему, Олег, также вы знаете, что не нужно человеку все деньги отдавать брату, как вы говорите, да? Это ненормально, это больше на секту похоже. Поэтому я бы на вашем месте таки задумался о том... А вы не хотели бы присоединиться к нам? Может, хотите? Я говорю, не хотели бы присоединиться к нашему братству или нет? Почему вы так тараторите? Я не понимаю вас. Вы понимаете, что все вот эти вот наше братство, как сказала? Вы должны денег нашей компании. Меня интересует. Я не должен никому. Мои братья сказали, что я свободный человек. Для чего вы были рождены, скажите, пожалуйста? Для чего вы были рождены? Я вам задал вопрос. Для того, чтобы звонить таким, как вы, и спрашивать. Вы были рождены звонилкой, да? То есть вы были рождены что? Для вы были рождены для звонков? Нет, я был рожден для того, чтобы что-то делать в этой жизни, да? А в отличие от вас. Так. И вы считаете, что ваша жизненная да миссия? Хорошо, никаким образом с вами не конструктивный вообще. То есть я вас в принципе услышал, а последствия я вас оповестил, как бы. Как могу обращаться к вам? Поэтому до сюда. Алло. Алло. Алло, да. Доброго дня. Здравствуйте. Ой, я быстро займу заплатил уже. Что, простите? Понимаете, дело в том, что я сейчас вступил в братство свидетелей света. Слышали что-то о них? Что? В братство вступил свидетели света. Слышали что-то о них? Что? Я говорю, в братство вступил свидетели света. Слышали что-то о них? Повторяю, много раз повторяю, пока не надоест. Свидетели света. Да нет, вы с детства тоже в этом братстве долбоебов состоит, да? А почему вы так... У вас это семейное состояние в братстве, да? Вы не хотели бы сделать взнос в наше братство? Не хотели бы вступить? Не хотели бы вступить в наше братство? Там все. Понимаете, там мы поем мантры за успех. Мы поем песни за успех. Не хотели бы внести пару соточек в наше братство? Вы уже говорили. Не хотели бы вступить в наше братство? Что ж ты будешь делать? Добрый день. Как могу обращаться к вам? Как могу обращаться к вам? Виталий Александрович меня зовут. Виталий Александрович, здравствуйте. А я должен вам, да, что-то? 3,5 вас задолжен. Виталий Александрович, дело в том, что я сейчас вот состою в братстве свидетелей света. Мы же слышали что-то о нас. Нет. А скажите, пожалуйста, а для чего вы были рождены? Давайте вот ответьте, пожалуйста, на вопрос мне. А далее поговорим с вами о продлении, там, погашении. Олеж, когда кредит будет оплачен? Смотрите, дело в том, что у нас сейчас мантры будут по городам, по странам. Кому это все веду? А не могли бы вы мне... У вас есть деньги где-то, может, на Приват-24? Не хотели бы сделать добровольный взнос братству? Конечно, не без вопросов. Давайте, открывайте Приват-24, я вам сейчас все расскажу. Давай, нет, конечно, откроем, Олеж. Знаешь, как сделать? Мобильная связь Киевстар. Смотри, для того, чтобы плюс 3, 8, 0... Успокойся, так, ты же свидетель кого-то там мантры читаешь. Свидетель читаешь. Света, да. Мир и радость. А ты понимаешь, что такое мантра, Олеж? Всему свету. Ну вот, вот такой вот мотив мантры. И совершенно верно. Ярослав, для чего вы были рождены? Я не Ярослав. А как вас зовут? Виталий. Виталий, для чего ты был... Для чего вы были рождены, Виталий? Смотри, Олежа, ты хоть запоминаешь, к кому ты обращаешься? Курили просто, я не совсем сейчас себе. А, ты курящий еще. Олеж, ну для того, чтобы лично ты получил взнос какой-то, да, или внос, тягиваешь ручки, раздеваешься на голову. Так. Одевается как будто на шее какую-то табличку, пишешь, подождите. Подождите. Я спрашиваю, когда кредит будет закрыт? Смотрите, давайте сейчас откроем... А, кстати, можете мантру им прочитать? А у нас новая, послушайте. Послушайте, у нас новая вышла, вот мантра недавно. Все? Как вам? Вот, сейчас будет очень хороший момент. Когда кредит будет закрыт? У нас сейчас шествия идут по городам, по странам. И дело в том, что сейчас не до кредита. Я вот звоню вам с просьбой сделать Олежа, благотворительный... Куда ты выйдешь по странам? Куда ты выйдешь? Не, да мне в тюрьму нельзя. Мне в тюрьму нельзя. Меня вот сразу на гарем там определят. Вот, Виталик, Приват 24, мобильная связь Киевстар. Вводи номер. Смотри, Олеж. Давай, добровольный взнос, фонд братства. Все, что ты можешь от меня получить. Смотри, сейчас диктую финансовый номер. 097. Алло. Олежка, кредит будет закрыт? Не отвлекай. Меня, в принципе, отвлекай. Мне тут 3 минуты осталось до рабочего, до конца рабочего дня. Мне все равно. Все равно, да? Ущербным общаться. С тобой, не с тобой, все равно. А работа коллектора, это не ущербно, нет? Так что, Олежечка, а что тебя зацепило? Нет, что ты прокованный? Ну, меня ничего не зацепило. Даже у зэков есть какие-то правила. Ты можешь только поинтересоваться. Спрашивают с лохов. Я могу с тебя только спросить. Но я уже состою в братстве, а ты нет. Для чего ты был рожден, Виталик? Я знаю. А знаешь, в каком ты братстве состоишь? В каком? У тебя есть брат 3 букв. Ага. Дело в том, что в братстве меня называют брат Малафей. И мне бы неприятно было, когда вот ко мне обращаются по мирскому это имени. Олежа. Брат Малафей, не Олежа. Как, брат Малафей. Брат Малафей. Брат Малафей меня зовут. Брат Малафей. Малахольный тебя называют. Малафей. Виталик, открывай. Приват 24. Сейчас будем пополнение делать. Мобильная связь Киевстар. Вводи финансовый номер нашего братства. Алло. Открыл? Так что, Олежечка. Малахольный. Открыл, Виталик? Слушаешь меня внимательно. Открывай, Приват 24. Ты недолго будешь состоять. Почему? Ты в каком колхозе живешь? Я нахожусь... Я тебя предупреждаю, дальше там коллектор могут сделать фотографию твою. А я в братстве сейчас живу, поэтому... Ты оленький. Так что если тебе будут на этот номер названивать мужики с предложением, что ты оказывал какие-то услуги, ты не удивляйся. Нет, нет, нет. Братство света все стерпит. Братство света все стерпит. Виталик, открываем Приват 24, вводим мобильная связь Киевстар. Выговорилась. Мобильная связь Киевстар, пополнение мобильного. Алло. Брат Малахольный, слушай. Мобильная связь Киевстар. Мобильная связь Киевстар. Пожалуйста. В тебе что-то бесовское сидит. Поэтому давай, мобильная связь Киевстар. Алло. Алло, здравствуйте. Чего? Все, Динера. Динера минусанулась, ребят. Динера сливается. Алло. Добрый день, Олег. Здравствуйте. Компания Динера, меня зовут Валентина. Касательно вашей задолженности по кредиту на просрочке 26 дней. Валечка, после... Валечка. Я набрала вас, Олег, ошибочно, извините, пожалуйста, успокойтесь, работа. Подождите, а по поводу... Алло. Алло. Да-да-да, алло, здравствуйте. А алло, ров... Олег, здравствуйте. Вы... Да, почему вы троите? Вы не можете мое имя правильно выговорить? Алло, здравствуйте. Алло? Алло? О-о-о. Свидетели света, в ночи светлячки, свидетели света, добро маячки, срежу надо миром, как в дымке ночной, ваш лучик искристый, судьбы рулевой. Мир духа и тела, иди за мной смело. Братья